Ночь на 16 сентября. Луна. Но тучи. Тепло. Жар в руках и ногах. Даже мешки с холодной водой не могут умерить жар в ногах. Очень томно лежу в тяжелом забытии. Голос владыки. Сотрудничество на высших сферах нелегко. Вечер. Беседа у кресла владыки. Когда отражение может быть сознательно воспринято, тогда создается ток сознательного творчества. Когда мы посланные лучи видим отраженными во всех явлениях ученика, тогда ты можешь сказать, он отражает истину. Многие лучи отражаются как бледные рефлексы, потому мы так ликуем, когда наши близкие самоисходящие лучи утверждают. Потому мы являем свет в полном сиянии тому, кто утверждает в полном значении нашего луча. Ведь ты трудный путь называешь светоносным, ведь ты приняла чашу огней, ликуя каждому новому духовному утверждению, ведь ты взяла ту миссию, которую обычно никто не выполнял, ибо условия необычны. Обыкновенно опыт производился в исключительных условиях келий или высот, или уединения. Потому твой устремленный дух взял на себя ту чашу. Но сколько было у них достижений? Если бы ты видела клише прошлых явлений и рекорды твоих возгораний, то поняла бы приношение. Ведь самое тонкое и чистое невидимо. Так много неуявленного в жизни Архата. Как тяжка эта граница между видимым и невидимым, как необходимо стереть границу между земным и астральным состоянием. Все могло бы быть на этой земле, да, потому так трудно духу, знающему свое предназначение, наступает грань. Наш мудрый Фуяма несет чашу труда, мы с ним. Конечно, теперь закладываются гигантские масштабы. Магнит так напряжен, так велико время, так явление битвы принесет победу. Наш щит могущественный над вами. Очень помогаешь. Так различны энергии творчества. Вы являете нашу волю. Мы с ним. Шлю мои лучи.